Кэтрин Литлвуд. Пекарня Чудсов. Щепотка волшебства. Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Фасованное волшебство. Спустя 9 месяцев после того, как тетя Лили буквально увела из подноса Розмарин Чудс волшебную поваренную книгу, на полках супермаркета у Ральфа в самом центре Горести Фоллс обнаружилось нечто ужасное. Скрипнув резиновыми подошвами, Роз застыла, как вкопанная. С каждой из многочисленных картонных коробочек на нее смотрело улыбающееся лицо коварной лгуньи родственницы. И на каждой коробочке большими буквами было напечатано «Волшебный ингредиент Лили. Товар из телепрограммы». Внушительная банка майонеза, больше объем, меньше цена, выскользнула из пальцев Роз, содержимое растеклось по полу. «Мама!» — крикнула Роз. «Ой-ой-ой!» — всплеснула руками подбежавшая Парди. «Да нет, мам, бог с ним, с майонезом! Ты сюда посмотри!» Роз показала на ряды упаковок волшебного ингредиента Лили. Умыкнув волшебную семейную реликвию, поваренную книгу Чудсов, тетя Лили, как и обещала, стала знаменитой. Она опубликовала свою книгу, кулинарный бестселлер «Волшебство за полчаса» и запустила собственное телешоу, а теперь еще и безмятежно улыбалась с полок супермаркета в родном городе Чудсов, в то время как весь Горести Фоллс накрыла черным унынием. В отсутствие волшебной книги Альберту и Парди Чудс оставалось лишь печь обычные пироги, маффины и круассаны по рецептам из обычной поваренной книги Бетти Крокер. Разумеется, выпечка по-прежнему получалась очень вкусной, и горожане все так же приходили в пекарню каждое утро, однако волшебство покинуло город, заставив всех чувствовать себя чем-то вроде пожухлого салата латука, блеклого, вялого, безвкусного. На картинке Лили по обыкновению выглядела сногсшибательно. Волосы, прежде коротко остриженные, она отрастила, и теперь они не спадали ей на плечи крупными волнами оттенка темного шоколада. Лили чарующе улыбалась, уперев в бедра руки в оранжевых варежках-прихватках. «Добавьте в любой рецепт из книги Лили столовую ложку порошка щепотку волшебства», — гласил текст на упаковке. «Ты только послушай», — Парди прочла вслух. «Не является источником дневной нормы железа и витамина С. Состав секретный». Одобрение УКК, Управление контроля качества, ожидается. «Разве кто-то захочет употреблять в пищу продукт, неодобренный УКК?» — удивилась Роз. «Лили — знаменитость». Парди отбросила с лица густую кудрявую челку. «Люди видят ее личико и выкладывают денежки. К тому же взгляни, каким мелким шрифтом набрана строчка об одобрении». «Что будем делать, мама?» — прошептала Роз. Волоски у нее на затылке встали дыбом, будто солдаты, вытянувшиеся по стойке смирно. Она и так терзалась виной за самую большую ошибку юности. Доверившись зловредной тете Лили, Роз повергла в пучину горести родной Горести Фоллс. И теперь не менее ужасные горести грозили всему остальному миру, и эта мысль для нее была невыносима. «Мы обязаны разобраться, из чего состоит этот волшебный ингредиент», заявила Парди, закатывая рукава поношенного синего плаща. Одну за другой она складывала картонные коробочки в свою красную продуктовую тележку, пока магазинная полка не опустела. Остаток выходных Роз и ее мама провели за выпечкой. Они по очереди опробовали все рецепты из книги «Волшебство за полчаса» и в каждой добавили щепотку волшебного ингредиента. Чудодейственное средство представляло собой голубоватый серый порошок с запахом подгорелого хлеба. Когда Роз добавила столовую ложку порошка в тесто нежнейшего шоколадного пудинга Лили, оно зашипело, словно раскаленное масло на сковороде, и в этом шипении несколько раз явственно прозвучало «Лили». Когда же Роз всыпала порошок в карамель для яблочно-карамельного пирога-перевертыша Лили, форма задребезжала, а Карамель хихикнула. «Лили!» Примерно то же самое повторилось с ванильным крем-брюле «Лили», вишневым клафути а-ля «Лили» и просто замечательным персиковым пирогом. Братья Росс, Тим и Алфи через кухню прошли во двор, чтобы поиграть в баскетбол на подъездной дорожке. «Кто-то тут сказал Лили?» — осведомился Тим. За месяцы, прошедшие с похищения книги, он вытянулся еще сильнее. Рыжие волосы Тим при помощи геля укладывал в торчащие шипы, из-за чего казалось, будто на голове у него 5-сантиметровая корона или небольшой оранжевый заборчик. На 16-летие он порадовал себя флаконом одеколона и с тех пор благоухал, как ходячая европейская дискотека. «Я думаю, нам нельзя произносить ее имя», — воскликнул Алфи в портативный диктофон. Младший брат Росс где-то вычитал, что некоторые стендап-комики записывают себя в обычных разговорах на случай, если в них промелькнет шутка, и потому, собирая материал к будущему выступлению, начал записывать каждую свою фразу. Алфи тоже подрос, и щеки у него, соответственно, сделались еще пухлее. Отросли и буйные рыжие кудри. «Никто здесь этого имени не произносил», — отрезала Парди. «Я просто рассказывала маме о моей новой подруге Тилли», — подала голос Росс, «и моих приятелях Билли и Джилли из Филли». Шутливое название Филадельфии. Братья с подозрением посмотрели на маму и сестру, но промолчали и вышли. Росс и Парди продолжили жуткий эксперимент. Вынутый из духовки низкокалорийный фунтовый кекс Лили вонял жженой резиной, так же, как и сладкие шарики, жареные во фритюре, великолепные лимонные тарталетки и умопомрачительный хлебный пудинг Лили. «Может, мы передерживаем их в печи?» — предположила Росс. «Нет». Парди была в замешательстве. «Наоборот, не допекаем». К тому времени, как они закончили, все горизонтальные поверхности на кухне семейной пекарни, следуя за чудом, были заставлены блюдами с пирогами, печеньем, кексами и пудингами, при этом в каждом виде выпечки присутствовал волшебный ингредиент Лили. Кухню наполнял странный, еле уловимый запах, терпкий и зловещий. «Как выяснить, опасно ли это есть?» — вслух подумала Росс. Парди стряхнула с густых черных кудрей мучную пыль. «Не знаю», — призналась она. «Сами попробуем». Пока Росс размышляла, как поступить с потенциально ядовитой выпечкой, Парди включила переносной телевизор, который семья на всякий случай держала на прилавке. К вящему огорчению Росс на экране возникла тетя Лили в коротком черном коктейльном платье. В эфире как раз шло ее кулинарное шоу. «Итак, друзья, вот он, лучший в мире темный бисквит», — воскликнула Лили. «И вы все понимаете, что это означает. Пора назвать слово на букву «Ш».» Она вскинула руки, точно проповедник, и зрители в студии восторженно завопили: «Шоколад! Шоколад! Шоколад!» Росс в отвращении переключила канал, затем вытерла обсыпанный мукой пульт от джинсы. Из телевизора загласила реклама: «Специальные предложения, особенные кулинарные лопатки от Лили по цене всего $19.95. Закажите сегодня и получите бесплатно восхитительную форму для кексов». «Да чтоб тебе!» Росс снова переключила канал. И опять на экране была Лили. На этот раз в декорациях ток-шоу, опять в черном коктейльном платье, но уже в другом. «Секрет моего успеха», — произнесла она, кокетливо хлопая ресницами, — «страсть к выпечке, конечно». «Переключи на новости», — рявкнула Парди, и Росс еще раз сменила канал. «Сегодня в медиаиндустрии установлен новый рекорд», — сообщил диктор. «Кулинарное шоу «Волшебство за полчаса» набрало самый высокий рейтинг среди дневных программ за всю историю телевидения. Количество его просмотров превышает число телевизионных приемников в США, и эта статистика приводит в недоумение руководство медиасферы». Росс и Парди продолжали таращиться в телевизор, когда на кухню в перевалочку приковыляла Лик. «Мамочка, я хочу кушать», — объявила она. «Ланч через полчаса, милая», — Арди, не оборачиваясь, потрепала младшую дочь по волосам. «Подстриглась, да?» С тех пор, как Лик исполнилось 4, она решила, что будет стричься самостоятельно. В результате на голове у нее была копна спутанных черных прядей самой разной длины. «Может, принесешь ленточку, и я тебе ее повяжу?» «Хорошо», — охотно согласилась Лик и двинулась к выходу, но далеко не ушла. Загипнотизированные телемарафоном Лили, Росс и ее мама не заметили, как Лик стянула со стола и слопала фунтовый кекс диаметром 30 сантиметров. Посидев с минутку на полу, она облизала пальцы, встала и прокашлялась. «Вот это я понимаю, грандиозно», — промолвила Лик слишком низким, хриплым и серьезным для четырехлетки голосом. «Кекс действительно просто грандиозный. Такой сладкий, но ненавязчиво приторный, с бархатистой текстурой, мягкий и в меру пропитанный. Кто сотворил этот бесподобный кондитерский шедевр?» Рус и Парди рывком развернулись и уставились на малышку, которая еще минуту назад даже не знала, что такое фунтовый кекс, не говоря уже о значении слова «текстура». «О, нет», — подумала Рус. Лик перевела взгляд на экран и увидела Лили. Скрестив длинные загорелые ноги, та сидела в кресле новостной студии. «Ну, разумеется, это же Лили, ведущая передачи «Волшебство за полчаса», самого рейтингового шоу за всю историю американского телевещания. Лили, королева коржей, султанша суфле, гранд-дама с добы. Какая жалость, что ее таланты ограничиваются выпечкой. Место Лили на государственной службе». На мгновение Лик умолкла, смакуя новую мысль. «Да, Лили должна стать первой женщиной на посту президента США. Принцесса профитроли, жрица...» Арди ладонью зажала рот Лик и в ужасе посмотрела на Рос. Зрачки у Лик расширились до такой степени, что почти закрыли радужку и превратились в два бездонных водоворота мерцающей черноты. Ошеломленная Рос опустилась на обитую красной кожей скамейку в уголке кухни. «Если Лили убедит людей добавлять в еду этот порошок, — мрачно проговорила она, — то подчинит себе всю страну». Рос по самые глаза натянула капюшон своей старенькой зеленой толстовки. Лили не только стремилась к славе, но, кажется, возжелала еще и власти. Лик вырвалась из материнской хватки и потопала к задней двери. «Я не позволю заковать себя в цепи, словно рабыню. Я разыщу Лили и лично скажу ей, как восхищаюсь ее великолепием». Хлопнув дверью, она скрылась из виду, оставив маму и сестру, потных, перепачканных мукой и брызгами желтого теста, наедине с горой противней блюд и ядовитой выпечки. «Первонаперво мы должны привести в порядок Лик», — сказала Парди. «Потом отмоем кухню. А после...» Руссо сама знала, что нужно сделать в третью очередь. Стране угрожала нешуточная опасность, и все по ее вине. Руссо пока не знала как, но не сомневалась, что обязана вернуть поваренную книгу чудцев.